Глава 29. Оракул. «У тебя, наверное, много вопросов». Тайши в жизни не слышала такого преуменьшения. Прошла почти неделя с тех пор, как она обнаружила, что оракул Тяньди жив, и Тайши все еще не оправилась от изумления. «Да уж готова поспорить на вашу голову». Они сидели друг напротив друга за маленьким столиком в комнате, где их поселили с Софи. В обычное время эту каморку использовали для хранения зерна, а порой в качестве тюремной камеры. Тайши подчинилась братьям Ханьсу, как только поняла, кто стоит перед ней. В этой комнате она и жила, пока монахи решали их судьбу. Целую неделю Тайши и Софи томились здесь. Тайши, в общем, не возражала. Она запросто могла бы выломать хлипкую деревянную дверь, но кормили пленниц хорошо. Комната оказалась чистой и сухой, а постели, на удивление, мягкими. К недостаткам она причисляла разве что отвратительный шаткий стул и занозистый стол. Класть руки на него было все равно, что на дикобраза. Зато Тайши всласть отсыпалась. Очевидно, утром 6-го или 7-го дня, Тайши сбилась со счету, монахи пришли к какому-то решению. Сану явился гостям, неся поднос с чаем. «Позвольте, я начну с оракула», — произнес он. «Дабы понять, кто он, необходимо знать, что он такое». «И как прожил 500 лет», — подхватила Тайши. «Это настоящий оракул? Невероятно!» «На свете есть только один голос божественного, и ему действительно 500 лет. А что до того, действительно ли он оракул? Ответить на этот вопрос несколько сложнее. Его святость – одновременно тот и не тот изначальный оракул, которому открылось пророчество». Настоятель поднял чайник. «Еще чаю?» «Вы ничуть меня не просветили». «Нет, спасибо». Тайши отхлебнула один раз из своей чашки и больше не прикасалась к чаю. Сану подлил себе еще. «Первым оракулом был человек по имени Сан Цзюаньфан». «Я не нуждаюсь в повторении зов Тяньди, настоятель». «Цзюньфан принес людям пророчество Тяньди», продолжал Сану, словно произнося давно заученный урок. Спустя несколько месяцев после его кончины в здешней деревне под названием Хуанси родился ребенок с тем же даром. Он стал следующим оракулом. На протяжении 8 поколений голос божественной истины воплощался в этом самом поселении. Тайши поняла, отчего в деревне столько ребятишек. Многие ревностные верующие, возможно, поселялись здесь в надежде произвести на свет следующего оракула Тяньди. «Значит, мужчина, которого я видела, это не тот самый, а 8-й по счету?» «Два оракула были женщинами». «Будь женщинами, все 8, порядка было бы больше», — буркнула Тайши. «Простите». «Вы не поймете. Однако, если 2 оракула были женщинами, то почему на всех изображениях один и тот же мужчина?» — спросила Тайши, указывая на вышивку, украшавшую грудь Сану. «И оракул, которого я видела в зале, выглядит точно так же, только неопрятнее. Как это возможно?» «Чтобы получить ответ на этот вопрос, вам следует понять, каким образом передается дар», — сказал Сану. «Если ребенок одарен голосом божественной истины, он становится сосудом оракула и подвергается божественному преображению, которое меняет тело, разум и душу. Во всех смыслах он воплощает изначального оракула и даже наследует воспоминания о жизни своих предшественников». Настоятель указал на чашку Тайши. «Ваш чай совсем остыл. Хотите еще?» «Нет, спасибо». У Тайши все в горле пересохло, Но не опускаться же до питья помоев. А у этих оракулов тоже есть... Она неопределенно помахала рукой. Способности. Их посещают видения. Они умеют предсказывать будущее. Они по-прежнему изрекают пророчества, которые влияют на судьбы народов и на 500 лет определяют политику государств лишь для того, чтобы все рухнуло, когда пророчество вот-вот готово сбыться. Ее мысли были горьки, как местный чай. «Пророческий дар остается неизменным у всех оракулов», — загадочно ответил Сану. В его голосе слышалось мучительное колебание. «Тем не менее, бремя прошлых жизней огромно». Тайши не понимала, что это значит. Впрочем, чьи-то прошлые жизни ее не волновали. Они вряд ли имели какое-то отношение к случившейся беде. «Значит, оракул жив и не потерял дара. Тогда я не понимаю, отчего пророчество так феерично рухнуло». «А, пророчество. Это совсем другое дело. Давайте продолжим нашу беседу в более приятной обстановке. Пойдемте со мной». Сану, видимо, решил, что Тайши не представляет для храма угрозы. Ну или ужасный чай у него закончился. Тайши охотно повиновалась. Устроили их удобно, однако заняться в камере было нечем, кроме сна. Она уже подумывала, не выломать ли дверь, просто от скуки. Пахму возник рядом, когда они вышли. Он вообще не отходил от Тайши дальше, чем на несколько шагов. «А где моя неверная спутница?» — поинтересовалась Тайши. «Братья дают ей урок гончарного ремесла». Тайши вздохнула. По каким-то неведомым причинам монахи Тянди сразу решили, что Софи абсолютно безобидна. Поэтому она свободно разгуливала повсюду, возвращаясь в комнату только на ночь. Девушка подружилась с Пахмом и отлично беседовала с ним целые часы, пока он сторожил Тайши. Они прошли по нескольким коридорам, направляясь в дальнюю часть храма. Мимо кухни, жилых покоев, молитвенных залов. По пути им попадались монахи, занимавшиеся своими повседневными делами. Все без исключения прерывались и кланялись. Настоятель правил здесь железной рукой, не то что в Вазане. «Сколько человек тут живет?» — спросила Тайши, когда девчушка лет 5 подбежала, чтобы обнять Сану, и налетела на нее. Настоятель погладил девочку по голове. «Около 30 и 18 детей. Одни приходят, другие уходят. Для большинства жизнь в храме трудна. И еще труднее здесь, в этом уединенном месте. Многие братья и сестры остаются лишь ненадолго, прежде чем отправиться дальше. Духовное призвание не для каждого». Тайши понимала, почему. Суровые монастырские условия привели ее в ужас. Ни водопровода, ни обогревательных труб, ни затянутых бумагой окон. Даже водяных часов и зеркал ей не попадалось. Только понаблюдав за жизнью монахов, Тайши научилась ценить эту жизнь, в которой ничто не отвлекало от исполнения долга. В отличие от своих собратьев в городах, здешние монахи не думали о политике и об общественных делах. Впрочем, в пожертвованиях нуждались повсюду. Старшие монахи говорили, что это мирской соблазн. Сану поднялся на несколько пролетов по лестнице, высеченной прямо в скале, и вышел в сад на вершине холма. Тайши запрокинула лицо, радуясь теплу короля. Пахм, неизменный сторожевой пес, занял место у двери. А Сану сказал несколько слов монахам, которые окучивали грядки с овощами на уступах. Он ступил на деревянную террасу, где стояли скамья и стол, и жестом предложил Тайши присоединиться. Та подошла к краю деревянной платформы, вделанной склон холма, и окинула взглядом обширные просторы леса Фулькан. Обезьянья лапа была гораздо ближе, чем она думала. За лапой виднелась песчаная змея. Прищурившись, можно было разглядеть противоположный берег, где лежала Санба. Появился послушник с подносом. Сану взял чашку чаю и предложил другую тайши. «Итак, на чем мы остановились? Чаю?» «Нет, спасибо. Мы собирались поговорить о пророчестве и о том, от чего оно так впечатляюще провалилось». «Замечу, я не согласен с тем, что пророчество провалилось. Скажите мне, мастер Линь, что вам вообще известно о пророчествах?» Тайши рассматривала 5 садовых ярусов на крутом склоне. Помидоры уже созрели. «А что тут знать? Пророчества существуют, чтобы сбываться». С губ настоятеля сорвался смешок. «Да, большинство так и думает. В том-то и беда. Умение понимать тонкости утрачено. Люди хотят простых прямых ответов, которые легко уложить в голове. Все, что им нужно, лишь бы кто-нибудь указал путь. Они не понимают, что придется много раз повернуть и сделать привал, прежде чем достичь места назначения. Главное заблуждение касательно пророчества Тяньди – это то, что оно непременно должно сбыться». «А разве нет?» – спросила Тайши. «В чем смысл пророчества, если оно не сбывается?» «Пророчество не принимает в расчет свободную волю», — объяснил Сану. «Оно сбудется лишь в том случае, если люди совершат поступки, которые приведут именно к такому результату». Тайши задумалась, а потом взорвалась. «Ну и чушь! Если люди будут делать не то, что необходимо, значит, пророчество не сбудется. Если пророчество Тяньди требует, чтобы все произошло строго определенным образом, то, разумеется, оно кажется ложным, бесполезным». «Да, свобода доставляет много хлопот», — заметил Сану, криво улыбнувшись. «Но неужели вы предпочли бы, чтобы предназначение лишило вас выбора?» «Я бы предпочла, чтобы пророчество сбылось как надо, особенно если на него уповал целый народ». Тайши надеялась выяснить, отчего пророчество не сбылось, а в идеале узнать, как все поправить. Ей в голову не приходило, что проклятое пророчество с самого начала таило в себе изъян. «В чем вообще смысл? Оракул, по крайней мере, мог бы предупредить нас о свободе воли. Тогда джунцы не отнеслись бы к этому дерьму так серьезно». «Он и предупредил», — Тайши нахмурилась. «В священных текстах об этом не сказано». «Оракул предупредил, что пророчество не освобождает людей от ответственности. Люди должны поступать правильно, чтобы достичь желаемого результата. Он знал, что свободная воля может отклонить пророчество с пути. Поэтому он обратился напрямую к императрице Санне с просьбой посещать святилище каждые 19 лет, чтобы выслушать новые откровения. Он надеялся, что его прозрения помогут проложить верный курс». «И что случилось?» «Никто к нему не приехал». Тайши не поверила своим ушам. «Что значит «никто не приехал»? Даже если императоры решили наплевать на пророчество, как это допустили монахи Тяньди?» Сану развел руками. «Монахи тоже люди. Они склонны ошибаться и падки на мирские соблазны». «Будь я проклята, если это не окольный способ сказать, что их подкупили». Настоятель с тоской взглянул на нее. «Подкуп – слишком сильное слово. Перемены бывает трудно принять. И Юэ, сын Исанны, посетил Оракула 19 лет спустя. К тому времени культ Тяньди распространился по всем просвещенным государствам и стал основной религией джун. Впервые в истории он объединил народы. Люди с восторгом приняли весть о предреченном герое который поведет их к победе над смертельными врагами, катуанскими ордами и страшным вечным ханом. Император Июэ совершил паломничество, едва взойдя на престол. Ему не понравилось то, что он услышал. Он еще не набрал силы в совете и боялся, что начнутся беспорядки, если его подданные узнают, что их вера покоится на песке. Июэ заключил договор с верховными служителями Тяньди. Отныне они во имя мира и спокойствия должны были скрывать новые откровения Оракула, чтобы люди оставались по-прежнему сплоченными. Тайши почувствовала, как у нее вскипает кровь. «Почему монахи Тяньди согласились? Религиозные догмы и пророчества – это не предмет для обсуждений. Что император предложил им?» «Как вы думаете, почему в каждом городе просвещенных государств стоит такой большой и роскошный храм Тяньди?» Тайши замолчала, но ненадолго. «Пророчество вовсе не разрушено. Люди – ленивые, безмозглые глупцы!» С отвращением произнесла она. «Наши судьбы в воле неба», — сказал Сану, успокаивающе кладя руку ей на плечо. «Верьте в Тяньди. Пусть божественные силы действуют своими способами. Река судьбы вынесет нас куда нужно». «Не трогайте меня!» Настоятель хотел как лучше, но попытки успокоить ее только взбесили Тайши. Все, от настоятелей и князей до ничтожных учителей Дзяня и проклятого императора, умершего 500 лет назад, просто искали повода ничего не делать. «Лучше спихнуть дело с рук, чем сразу дойти до сути и принять сложное решение. Пусть с ним разбираются будущие поколения», — посетовала она сквозь зубы. И тут вдруг ее осенило. У Тайши вспыхнули глаза. Она ухватила настоятеля за одеяние. «Отведите меня к источнику, к оракулу. Если его все еще посещают видения, он может знать, что делать. Это он втянул нас в неприятности, так пусть поможет выпутаться». Сану не выказал страха, когда его встряхнули, словно тряпичную куклу. «Боюсь, это невозможно. Оракул больше не дает советов». «Пусть постарается», — прорычала Тайши. «Мне нужны ответы. Я перечеркнула всю свою жизнь, чтобы спасти предреченного героя. Наши головы под угрозой. На худой конец я хочу услышать из уст Оракула, что Вэньзянь, воин Пяти Поднебесных, ныне свободен от своего предназначения». «Как ты смеешь прикасаться к настоятелю?» — взревел Пахом, устремляясь к ним. Тайши задумалась, хватит ли у великана ума остановиться, прежде чем рухнуть с обрыва. Отчасти ей хотелось это выяснить. Сану отмахнулся. «Нет, брат Пахом, все в порядке. Мы с мастером Линь оживленно беседуем». Монах остановился и устремил на Тайши ледяной взгляд. «Советую тебе отпустить его». Тайши вдруг вспомнила, где находится и с кем имеет дело. Было совершено много ошибок, но сваливать все на настоятеля не стоило. Она со стыдом разжала руки. «Прошу, простите меня, настоятель. Я поступила дурно». Сану, казалось, решился. «Я вижу, вы не успокоитесь, пока не добьетесь встречи с его святостью. Предупреждаю, вам не понравится то, что вы увидите». «Мне все равно, что я увижу. Важно то, что я услышу. Если обстоятельства так сильно изменились за 500 лет, может быть, кому-то нужно наконец внимательно выслушать оракула и повернуть на прежний курс. Сделать так, как было предназначено с самого начала». Настоятель встал и оправил одеяние. «Хорошо, я отведу вас к нему сейчас же, но, вероятно, он вам не ответит». «Посмотрим», — — пробормотала Тайши. У Ханьсу вырвался утробный рык. Все трое вновь спустились по лестнице и вернулись в храм. На кухне суетилась целая армия слуг, готовя еду для обитателей святилища. Запах жареной утки и бульона с яйцом щекотал ноздри. Несколько монахов сидели в ряд за длинным столом, лепя клёцки. Двое братьев помладше бросались друг к другу мукой, а остальные их весело подначивали. Вот-вот должна была вспыхнуть настоящая битва. Но тут один из поваров, сердито ворча, отобрал у юношей миски. Тайши, несмотря на скверное настроение, улыбнулась. Она всегда считала адептов Тяньди такими серьезными и суровыми. Они шагали по главному коридору, когда столкнулись с сияющей Цофи, которая, видимо, возвращалась из гончарной мастерской. Она стала гордой владелицей бесформенного изделия, которое напоминало сильно увеличенный ночной горшок. Девушка несла его, держа двумя руками и стараясь не споткнуться. «Смотрите, что я сделала!» «Пригодится, если у тебя будет недержание», — сухо заметила Тайши. «Это кувшин для воды». «Какая разница?» Софи нахмурилась, глядя на серьезные лица Тайши, Сану и Пахма. «Куда вы идете?» «Мастер Линь пожелала увидеться с оракулом». У Софи расширились глаза. «А мне можно?» «Почему бы и нет? По крайней мере, составишь компанию Пахму». Монах, до сих пор шагавший с кислым видом, просветлел при виде Софи и охотно забрал у девушки горшок. Они принялись оживленно болтать, совсем забыв о Тайши и Сану. Тайши надеялась, что отношения Софи и Пахма ограничатся дружбой. Она не понаслышке знала, что такое любовь к человеку, который дал обет верности своей религии. Настоятель отвел их в комнату, находившуюся за молитвенным залом. Только когда они вошли, Тайши поняла, что это внутреннее святилище. Хотя по традиции оно служило покоями настоятелю, в изначальном храме, конечно, святилище отвели оракулу. Едва они зашли в тускло освещенную комнату, Тайши в нос ударила вонь. Пахло чем-то вроде застоявшейся воды. Скоро запах усилился так, что Тайши замутило. Комната была без окон, с лежанкой посередине. Боковая дверь вела в нечто вроде спальни. На полу валялись разбросанные трубки, тарелки с объедками, грязная одежда. На маленьком столике у стены громоздились тыквенные стеклянные бутыли, сплошь пустые. Софья принюхалась и помахала рукой, отгоняя тяжелый дым, висевший в воздухе. «Что за вонь?» «Опиум и пыль в голове», — проворчала Тайши. Они нашли оракула в спальне. Он лежал на кровати, вытянувшись на боку, а рядом валялась открытая бутыль. Темно-красное сливовое вино залило простыни. Поначалу Тайши решила, что оракул спит, но потом она заметила, что глаза у него открыты и пусты. Из тонкой трубки, которую он сжимал в руке, поднимался дымок. Тайши уставилась на худого, как жертву мужчину, запавшими щеками и покрытой пятнами кожей. Голова у него лежала на подушке, неестественно запрокинутая, словно ему не доставало сил ее поднять. И это был оракул, который породил религию Тяньди, распространившуюся по всем просвещенным государствам. Человек, чья мудрость не только объединила народы Джун, но и направляла 15 поколений императоров. Тайши в бешенстве повернулась к Сану. «Основатель религии Тяньди, пьяница и любитель опиума. Как вы это допустили?» «Я предупреждал, вам не понравится то, что вы увидите», — кротко отвечал настоятель. «Бремя пророчества велико, тем более, что дух оракула пережил столько воплощений. Мы перепробовали разные средства, Но только опиум и вино помогают ему справиться с ночными кошмарами. Тайше опустилась рядом с кроватью. Взгляд оракула был ленивым, рассеянным, устремленным в никуда. Если он и заметил присутствие гостьи, то не обратил на нее никакого внимания. «Ваша светлость!» — позвала Тайши. «Вы меня слышите? Я взыскую мудрости!» Ответа не было. Тайши повторила громче, наклонившись вплотную. «Когда этот тип в последний раз мылся?» Тишина. Она щелкнула пальцами у него перед носом, похлопала оракула по щеке и повернулась к Сану. «Как давно он в таком состоянии? Он вообще в своем уме?» «Состояние его святости ухудшается вот уже почти 20 лет. Мы опасаемся, что его пребывание в нашем мире подходит к концу». «Ну, хоть что-то», — буркнула Тайши. «Как до него достучаться?» «У оракула бывают хорошие дни», — ответил настоятель. «Правда, плохих больше. Мы изо всех сил стараемся устроить его поуютнее, но остается только ждать просветления». «И как часто это происходит?» «Иногда нужно ждать несколько дней, иногда несколько недель». «Я подожду и никуда не уйду, пока не получу ответ», — заявила Тайши. Сану кивнул. «Я ценю вашу приверженность пророчеству и религии Тяньди». Тайши придвинула стул к кровати и решительно села. «Принесите еду и питье. Я просижу в этой вонючей дыре хоть 10 лет, если придется». 10 лет продлились всего 4 дня. Тайши отвлекли крики, доносившиеся снаружи.